174-й псалом будем петь общим пением. «Ты для меня, Спаситель, сошел с святых небес». 174. После общего пения участие камерного ансамбля.